Глава 30. Ты мне, я тебе. Это правильный принцип. Всем что-то надо. У одного одно есть, у другого другое. Скажи, что тебе надо, и мы договоримся. В очередной раз попытался достучаться до собеседника Трэш, но даже почти полное цитирование коньяка не помогло. Лопух ответил предсказуемо. Мне надо, чтобы ты подох. И перед этим еще надо, чтобы в задницу меня поцеловать не забыл. Давай, начинай. Договорились. Да уж, знахарь совершенно не похож на коньяка. Вождь туземцев прагматичен от пяток до макушки. Даже то, что Трэш разнес его санаторий, ничуть не обидело аборигена. Во всех ситуациях ищет выгоду. Вмиг срисовал интерес странного кваза к определенным вещам и построил на этом дальнейший диалог, сходу дав понять, что с ним полезно иметь дело. Скользкий и липкий тип. Но да, он действительно может принести пользу. А вот с лопухом все не так. Есть от него какой-то прок или нет, непонятно. Выяснить это не получается по причине полного отсутствия этой самой прагматичности. С какой стороны Трэш не подкапывался? Результат один. Знахарь в неизменно хамской манере отказывается идти навстречу. Ни информации полезной не выдает, ни практических дел ждать от него не приходится. Он совершенно не настроен на сотрудничество. «Если от тебя нет пользы, зачем ты мне нужен?» — начал угрожать Трэш. «Ты что, хочешь, чтобы тебя скормили стаи?» «Да мне классен на тебя и на твою трахнутую стаю!» Все в той же манере начал знахарь и продолжил дальше сыпать бред вперемешку с хамством. Отстраненно выслушивая неприличные предположения лопуха о крайне запутанных сексуальных взаимоотношениях вожака упомянутой стаи с подчиненными, предками всех членов стаи и будущими потомками, Трэш размышлял о более важных вещах, а именно о том, чем займется в ближайшем будущем. То, что знахарь — крепкий орешек, уже понятно, слегка ненормален, держится неестественно, и это невозможно объяснить одним только стрессом. Возможно, наркоман — это у туземцев обычное дело. Адекватно мыслить не в состоянии, быстро такого на путь сотрудничества поставить не получится. Вот что с ним теперь делать? Пытать? Но он, похоже, из тех, кого болью, если и получится достать, то не скоро. Взвинченный какой-то. Накручивает себя непрерывно. Его запас прочности придется по крупицам снимать. Да и пытка — это не метод Трэша. Нет, он не является принципиальным ее противником. Но если существует способ решить вопрос изящнее, он им воспользуется. Значит, никаких пыток. Или почти никаких. Придется поработать более гуманными методами, к сожалению, долгоиграющими. Любого можно, если не уговорить, так сломать. Главное — выбрать правильную методику и не отклоняться от нее. Трэш уже достаточно пообщался с этим хамом и вроде как начал понимать, что именно надо делать дальше. Слабина у любого найдется, и знахарь — не исключение. Придется подождать, но временно такое не жалко. Даже к лучшему, если время высвободится для других дел, потому что на носу висит очередной поход, и к нему надо подготовиться. Зачем Трэшу куда-то идти, а затем, что назрела неотложная необходимость решить кадровый вопрос, но, увы, на ближайших кластерах с зараженными туго, мелочи полно, а вот серьезные выбиты внешниками и прислуживающими им туземцами. Особей, подобных второму, больше ни одной найти не удалось, а ведь заместитель по классификации тварей далеко не самый крутой. Если верить методичке для новичков, где-то на Западе располагаются места, где все иначе. Там опасные твари на каждом квадратном метре попадаются. Рискованная затея, информации по тем краям почти нет, а та, что есть, намекает на многочисленные опасности, мол, на далеком Западе до того все плохо, что зараженные друг дружку пожирать не успевают, и даже развитым мертвякам приходится постоянно оглядываться. То есть не исключено, что элиту низовых уровней там ни во что не ставят. Но что бы ни поджидало трэша в западных землях, он настроен решительно. Надо обязательно проверить, что там да как. Если совсем плохо, постарается вернуться назад, сохранив шкуру. Ну а если места окажутся перспективными, усилит стаю серьезными новобранцами. Как показала практика, в случае крутой заварушки основная нагрузка ложится на его плечи. Увы, но от слабых зараженных толку в бою почти нет. Положение частично можно исправить, наращивая численность стаи. Но, увы, у второго есть жесткий лимит, и выйти за него не получается. Трэш много всяких способов перебрал, но, увы, на зама ни один не подействовал. Тот сам рад угодить вожаку, понимает, чего от него хотят, однако совладать с собой не может. Раз не получается поднять численность стаи, придется поднимать ее качество, боевое качество. Вот пока трэш будет этим заниматься, знахарю придется пересмотреть некоторые из своих взглядов на жизнь. Второй поймал выпавший сверху ком земли, размял его в руках, ухватил двумя когтями извивающегося дождевого червя, торопливо отправил добычу в рот. Шумно проглотив не очень-то изысканное лакомство, пожаловался на тяготы бытия. «Вчера копал, сегодня копал. Нет здесь вкусной еды, только черви. Черви невкусные. Может, хватит их выкапывать? У нас коровы есть. Зачем нам черви?» Трэш, оценив размеры вырытого в склоне овражка грота, кивнул. «Да, этого хватит. Пора идти к коровам». «Поедим вкусной еды?» — обрадовался второй. «Поедим обязательно. И даже газировки попьем. Но потом. Вначале принесем кое-какое железо». «А может, сначала поедим?» — давясь слюной, оживился второй. «Железо носить неинтересно». «Это важное железо. Мы сделаем из него очень полезную вещь». «Полезную? Она будет приносить вкусную еду?» «Смотря с какой стороны посмотреть, но в перспективе да. Еды у нас должно прибавиться». «Второму очень интересно. Что же это за вещь такая получится?» Трэш, еще раз окинув взглядом вырытый грот, задумчиво ответил. «Из этого железа мы сделаем клетку». Клетка, разумеется, оказалась непростой. В первую очередь Трэш позаботился о ее прочности. Почти все запасы арматуры и уголка перевел, да и прочего металла в углу немало. Сбился со счета из-за расходованных электродов. Варить все это добро приходилось тщательно. Во вторую очередь Трэш проследил за размерами. По центру клетки должно оставаться пространство, в котором способен разместиться сидячий человек. И со всех сторон расстояние от него до стенок не должно быть меньше критического, равного длине руки развитого лотерейщика. Аналогично сверху. Геометрия клетки должна защищать узника от посягательств с потолка. Пол двойной, из добротно сваренных решеток, из обстановки только деревянный ящик с прибитой сбоку фанеркой. Выглядит эта конструкция как пародия на стул, чем, собственно, и является, а заодно и хранилищем, куда можно много чего разместить. Без малого 3 дня убил на возню с горными работами, а потом сборкой клетки. Результат глаза не радовал, но Трэш гнался не за красотой. Ему главное, чтобы крепкой получалось. Ну и размерами не ошибиться. Вроде бы все нормально. Пора сворачиваться и шагать на запад. Но перед этим надо завершить последнее дело. То, ради чего, собственно, столько времени потратил на оборудование подземной темницы. Лопух, грубо заброшенный в клетку, гулко приложился лбом о ящик, после чего, как это у него принято, начал незатейливо ругаться. Пока знахарь озвучивал список омерзительных извращений, замеченных за Трэшем и его стаей, сварочный аппарат работал без перерывов, обваривая закрученные в узлы арматурные прутки, которыми зафиксировали дверь клетки. Замка в ней не предусмотрено, только металлические прутья, полосы и сварка. Дверцу теперь не раскрыть ни снаружи, ни изнутри. Чтобы выпустить узника, придется разрезать все, что накручено. Нет, Трэшу и минуты не потребуется, чтобы разломать всю конструкцию. Но вот у второго, это если и выйдет, то спустя десятки минут, а то и часы, ему придется выискивать слабину, расшатывать неподатливый металл, рвать его на пределе сил. Все, кто уровнями до второго не дотянули, вообще ничего с такой мощной клеткой не сделают, разве что когти переломают вместе с зубами. Знахарь перестал растирать ушибленный лоб, почти нормальным тоном спросил. «В клетку решил меня закатать. Давайте, давайте, закрывайте, твари. Один хрен это ненадолго». «Да», — кивнул Трэш, — «я тоже думаю, что это ненадолго. Но ты все равно относись к этому серьезно. Устраивайся поудобнее. Вот на этом ящике можешь сидеть». «На этом, что ли?» — перебил знахарь и с треском отломил фанерку. «А вот это ты зря сделал», — спокойно продолжил Трэш. «Теперь это не стул со спинкой, а табурет. Одним удобством меньше». «Да мне класть на тебя и на твое удобство!» — ухмыльнулся лопух. «Кстати, насчет того, что ты сейчас упомянул», — также спокойно продолжал Трэш. «Ты уж извини, что с удобствами здесь не очень. Так что свои надобности справляй прямо на пол. Как видишь, он двойной, и твоя дрянь будет стекать вниз, через решетку. Не придется сидеть в дерьме по самые уши. Видишь, как я о тебе забочусь? В жопу свали со своей заботой». Не реагируя на нескончаемое и к тому же унылое хамство, Трэш перечислял пункт за пунктом. «В ящике еда, вода и живец. Запасов не слишком много, так что рекомендую экономить. Растягивай, насколько сможешь. Дело в том, что мне придется уйти. Я не знаю, насколько. Меня может не быть неделю, а то и месяц, или даже больше. А ящик, как ты видишь, не такой уж и большой. Ты садись, садись давай. Тебе много на нем сидеть придется. И да, лежать не рекомендую. На ящике места не хватит, а если ляжешь сбоку от него, это неудобно. Прутья грубо сварены, на них спать все равно, что на гвоздях, а на индийского йога ты не тянешь. Но твоя главная проблема — это не пол. Твоя главная проблема в том, что тебе нельзя приближаться к стенке клетки. Как видишь, сделана она добротно, но расстояние между прутьями приличное. Посмотри сюда. Вот этого милого парня зовут Псом. Ну, да ты с ним уже знаком. Пес останется здесь, чтобы ты тут один не заскучал. Собеседник из него так себе, поэтому псу придется развлекать тебя другими способами. Если ты еще не понял, перед уходом я хорошенько объясню ему, что ты не член стаи, что ты просто еда, и прикажу ему тебя съесть. Нет, ты не волнуйся, это ведь понарошку. Сам ведь видишь, что клетка крепкая. Дверь заварена с четырех сторон, ему ее не сломать. Так что пес до тебя не доберется, если, конечно, ты ему не поможешь. Например, ляжешь на пол, задремлешь, расслабишься, вытянешь ногу, и тогда пес дотянется до этой ноги, схватит ее и подтянет к стенке клетки. А потом он начнет ее грызть. Целиком ему тебя не вытащить, так что кушать ему будет не очень удобно. Но ты не переживай, с этим он справится. Не сразу, конечно, но твои обглоданные кости провалятся сквозь пол. Упадут в то дерьмо, которое из тебя выйдет. Забавный конец для уважаемого знахаря. В общем, считай воду и продукты, отдыхай хорошенько на сломанном стуле и не забывай соблюдать безопасную дистанцию. Всего тебе хорошего, лопух. Может, еще когда-нибудь увидимся. — Хочешь убить, так убей! — крикнул знахарь уже в спину. — Что за хрень ты тут устроил? Но в голосе лопуха впервые за все время проскочили интересные нотки. Знахарь еще не осознал до конца, насколько крепко влип, но уже начал бояться. Пока что страх только зарождается, но чем дольше ему придется выживать на этом не слишком удобном стуле, тем дальше зайдет процесс. Если у трэша все выйдет, как задумано, по возвращении он найдет здесь предельно вежливого туземца, искренне стремящегося к сотрудничеству.